Местечко для груза выбрали сразу и не споря. Приметная сухостойная береза и папоротника моря. Свалили все под дерево, оставив только оружие и провод. Середа все-таки переоделся в костюмчик, но китель, что сидел хорошо на Лехе, более плотному, но менее рослому артиллеристу, оказался в натяг, но длинноват. Видок у него оказался непривлекательным, каким-то шутовским и совсем не солдатским, и потому пришлось опять переодегаться. «Подбирай Ганса по размерам», — съехидничал Леха. «Не вопрос, тут их всяких бегает». «А лучше б офицера», — размечтался Середа. Бурят неодобрительно посмотрел на товарищей. Ему не нравилось такое мальчишество. Дело предстояло опасное, неприятное, а эти два молокососа веселятся, словно маленькие щенята. По возрасту Жанаев был таким же, но ощущал себя куда более опытным и даже пожилым. У него, как и у уважаемого им Семенова, уже была семья, и он был главой этой семьи. Потому озорничать ему было не по чину, он держался с достоинством, и, как положено молодым людям, опасающимся, что будут выглядеть несолидно, зачастую перегибал палку. Вечерело. Провод перекинули через дорогу в очень удачно выбранном месте, в низинке. Мотоциклист должен был разогнаться перед подъемом, и потому увернуться от провода не смог бы. Ожесточенно, но шепотом поспорили, на какой высоте тянуть провод, чтобы точно угодить им по шее или физиономии. Перебрались обратно, выложив провод на дороге змейкой. Где-то Леха слышал такое, что меньше заметно преграда будет для проезжающих. Другой конец примотали накрепко к здоровенной сухой дубине, и Леха с Бурятом приготовились дать натяг. Середа сел наблюдателем у дороги, расстегнув кобуру и на всякий случай поставив рядом с собой пулемет. Жанаев поставил винтовочку к дереву, а Лехе порекомендовал не соваться зря. Дескать, с одним-то Гансом они управятся и без него. Потомок пожал плечами. Честно говоря, ему и самому не очень хотелось лезть в драку. Не очень он был в драке гораздым. Еще кусок провода привязали к веточке рядом. Увидев объект, артиллерист в нужный момент дергал за проводок, ветка колыхалась, и двое с дубиной тут же натягивали провод, потому как им дорогу было не видно. И после того, как в провод впилится добыча, они, как пауки, должны были стремительно кидаться на обалделую муху. Сидеть в засаде оказалось нудно и тошно. Время словно остановилось, только тени ползли, удлинялись, день был солнечным, и теперь дело шло к закату, скоро уже и темнеть будет. С шоссе никаких звуков не доносилось, ни одного моторизованного средства не протарахтело. Правда, и шоссе-то было одно название. А так, разъезженный пыльный проселок, только пошире, в две полосы. Изнывая от нетерпения и неподвижности, Леха вдруг сделал открытие. Его стали меньше донимать комары. Если в первые пару дней в этом времени ему периодически выть и плакать хотелось от надоедливой летающей сволочи, то теперь как-то стало спокойнее. То ли привык, то ли кожа задубела. Посмотрел на Жанаева. Тот сидел статуей, внимательно смотрел на сигнальную ветку и даже не курил. Дубина в руках уже отпотела, украдкой Леха вытирал по очереди потные ладони о галифе. Ветка колыхнулась внезапно, хотя никакого звука мотоцикла не было, в этом потомок мог поручиться. Но Бурят рванул полено, как и было условлено, и Леха еле-еле успел сделать то же, помочь Буряту. Рывок, влетевший в провод добычи, оказался куда сильнее, чем ожидалось. Хорошо еще сообразили с самого начала, что стоит не просто тянуть провод, а сделать зарубку на подходящем деревце для фиксации высоты и опоры дополнительной. Потому тянули провод параллельно дороге, а уж от дерева провод шел поперек пути мотоциклиста. С шоссе донесся лязг, брань, сигнальная ветка почему-то дернулась еще пару раз, на что Жанаев внимания уже не обратил, кинувшись опрометью на дорогу, а Леха растерянно застрял с дубиной в руках, продолжая натягивать провод. Тут дубину вырвало у него из рук чудовищной силой, и хорошо, что вырвало, а то пару шагов к дереву менеджер по инерции сделал, не выпустил бы оглоблю, стукнулся бы с маху о ствол опору. «Хрена себе! Это мы, что ли, грузовик словили?» — с ужасом подумал Леха, кидаясь к шоссе, на котором уже было весьма шумно. Проломившись с треском сквозь кусты, потомок вылетел на дорогу и обомлел. Сначала показалось, что на шоссе и не разберешься, что творится, но через секунду стало ясно. Не так уж тут и много всякого всего, другое дело, что ситуация паршивая. Просто валяется пара велосипедов, одинаковых, серых. Плешивый немец в странном зеленом мундире пытается встать на четвереньки, но у него это не получается. потому как подламываются руки, а ноги не слушаются. Чуть поодаль вяло, на манер немца, вошкается полулежа бурят. Еще дальше в боксерских стойках прыгают Середа и второй фриц. Молодой, крепкий, очень подвижный и с виду очень опасный. «Бей!» — крикнул Середа и тут же взвыл, потому как его спарринг-партнер расчетливо врезал кулаком по раненой руке артиллериста. Леха оторопел. Видно было, что счет 1-1 сейчас перейдет в 2-1 не в нашу пользу, а в одиночку и думать нечего было с этим шустрым и тренированным фрицем справиться. Немец мельком покосился на нового врага, передвинулся боком, чтобы не упускать его из вида. Потом увидел, что Леха растерялся и оружия у него нет в руках. Двумя точными ударами по раненой руке заставил артиллериста отступить к обочине, врезал прямым в голову, добавил сбоку в челюсть и еще раз с размаху в живот. Середа без звука повалился в канаву. Немец пружинисто развернулся, пританцовывая по-боксерски профессионально, двинулся к Лехе. И того обуял ужас, потому как сделать хоть что-то с этим ловким умелым чертом он не мог, точно это знал. Остолбенел Леха. Не бежать, не атаковать не получалось, так и стоял, опустив руки. Можно было бы и глаза закрыть от страха, но на это не было времени, сил и мыслей. Этот фашист, опять же в непонятной форме, странного цвета, в первый раз такую Леха видел, явно был матерым нацистом, потому как на его руке ярко краснела повязка со свастикой. Такие носили эсэсовцы в фильме про Штирлица. «Рэж!» — слабым голосом крикнул азиат, которому удалось все же подняться и кинуться немцу в ноги. Фриц чуть-чуть не успел отскочить. За левую ногу Жанаев все-таки схватился и повис, вцепившись мертвой хваткой, как бульдог. Это встряхнуло Леху. Он был не один, и бой еще не кончился, и самое главное, возглас бурята напомнил, что все-таки менеджер не был безоружен. Благо, последние дни он, словно записной кавказец, таскал с собой тот самый орковский тяжелый кинжал. Теперь, когда немного растерявшийся от такого азиатского неспортивного поведения немец-боксер нелепо взвизгнул и отвлекся, Лехе выпал шанс. Выдернуть кинжал из ножен было делом мгновенным, и клинок, масляно чавкнув, покинул свое обиталище, удобно лег в руку. Отчаянно труся, наругая себя за этот страх на все корки, менеджер по продажам кинулся к врагу, мигом проскочив невеликое расстояние и смаху засадил кинжалом тому в обтянутый зеленым мундиром бок. Оба удивились. И Леха, и немец. Кинжал со странным трещащим звуком провалился, только поначалу чуточку задержавшись, а дальше, пойдя как по маслу. Немец как-то вяло отмахнулся, оставив Жанаева в покое, но не так отмахнулся, как должно, не по-боксерски, а словно комаров гоняя. Леха присел, дернув рукоять вниз, и немец отозвался на это движение лезвия внутри его живота оханьем и гримасой боли. Вот теперь он собрался врезать как следует, и, почуяв намерение боксера, потомок прыгнул в сторону от удара, выдернув лаково-красный клинок из тела. Немца ощутимо шатнуло в сторону, потом в другую. Бурят все так же висел у него на ноге, и боксер, попытавшись вырваться, просто повалился, словно гнилой столб. Ошарашенный Леха глядел, как парень пытается встать, шевелится, хрипит, возит руками по земле, но слабеет с каждой секундой, мякнет, распластывается, как лежат плоско мертвецы. Всего от одного удара ножом. Правда, нож здоровенный и широкий, но чтобы вот так... «Втрой!» — отвлекло его внимание от умирающего требовательное шипение неугомонного бурята. Леха огляделся, словно только что проснулся. Второй немец действительно упрямо пытался встать. Глянув на рубинового цвета сталь в руке, с которой капали круглые красные капельки, обертываясь пылью при падении на дорогу, потомок сообразил, что тут нож не годится. По комплекции немец этот оглушенный, но упрямый, был как раз под Середу. И если артиллериста не искалечил совершенно чертов спортсмен с повязкой на рукаве, то второй мундир дырявить и пачкать никак не с руки. Встретился взглядом с немцем, чуть было приужахнулся, светившийся в голубых немецких глазах ненависти. Тут же заметил, что плешивый пытается вытянуть из ножен на боку почти такой же орочий кинжал, и, не рассусоливая, врезал пыром по человеческой голове, как по футбольному мячу. Плешивый мягко повалился лицом в пыль. «Добей!» — приказал отлепившийся от боксерской ноги Жанаев, и Леха послушно пнул еще пару раз немецкую голову от всей души. Качаясь из стороны в сторону, словно пьяный матрос на палубе корабля в шторм, Женаев упрямо поднял велосипед и, тяжело опираясь на него, пошел прочь с дороги. Сообразив, что весь этот беспорядок надо поскорее с дороги убрать, Леха поспешно потянул на мягкие безвольные и еще теплые руки мертвого боксера. Вопреки ожиданию, кровища из того натекло немного, только китель набух и почернел. Качаясь уже чуть поменьше, слабосильный бурят, словно упорный муравей, уволок второй велосипед, а Леха взялся за прибитого им фрица. Отвлекся на минуту подобрать валяющуюся на дороге винтовку, закинул ее на плечо, потом стянул с шоссе к велосипедам плешивого немца. Удивился виноватой улыбке азиата, потом понял, что винтовка у него на плече их собственная. Фрицы, получается, без оружия были, зато оба фронтоватые, даже при галстуках, и, что особенно удивило, боксер вообще был в ботинках и штанах на выпуск, совсем как сам Леха щеголял не так давно. Тут завозился плешивый, и Женаев, недолго думая, затянул ему на шею удавку из все того же провода. Показал глазами напарнику, чтобы пошел на середу, посмотрел, продолжая затягивать провод на шее обмякшего немца. Артиллерист уже моргал глазами, лежа в придорожной канаве, и вид у него был очумевший. Леха не удержался от переполнявших его душу эмоций после такого удачного и неожиданного боя, от того, что проявил он себя в нем круто и даже еще крутее, и вид беспомощного товарища просто заставил менеджера тоном судьи начать отсчет. 158, 159, 150-10, аут, 161, 162. «Заткнись, пожалуйста», — попросил Середа тихо. «Ладно, ты как?» — серьезно спросил Леха. «Спасибо, хреново. Здорово он тебя приложил». «Ладно, не суть. Он тяжелее, моложе, и у него обе руки рабочих. Мы их одолели?» — тревожно спросил артиллерист. «А ты как думаешь?» — усмехнулся Леха. «Да иди ты к черту, думать я пока не могу совсем. Тошнит меня, вот что я думаю», — огрызнулся нокаутированный. «Помочь встать?» «Да конечно ж, будь ласкив», — ядовито отозвался из лежачего положения Середа. Подхватив ослабевшего товарища под мышки, Леха потащил его в лес, отметив при этом, что бурят опять на дорогу вылез и собирает что-то, следы заметает, наверное. «Приходи давай в себя, мы пока без твоих услуг обойдемся», — сказал менеджер, критически поглядывая на бурята, который хотя и не так раскачивался, как раньше, но явно был не тверд в ногах. Впрочем, самого Женаева больше волновал распухший красный нос и то, что из разбитого органа обоняния довольно густо капало кровища, запачкавшее ему гимнастерку на груди. «Вон Шкода шерстяная мне подложечку дал, неспортивно», — бурчал Середа. «Тут рефери нету», — открыл ему глаза на суровую действительность Леха, старательно расстегивавший на покойнике китель. На лицо мертвеца старался не смотреть. Страшная харя была у плешивого удавленника с выпученными глазами, синим языком, вывалившимся изо рта, и цвета самого неестественного. Но это пустяки. Главное, что мундир даже в пыли не запачкался сильно, и чем дальше, тем больше нравился он Лехе. И материал добротный, и видно, что этот сукин сын — точно офицер. Потому как над нагрудным карманом красовалась орденская планка, не меньше, чем с четырьмя разными ленточками. Слева крайней была морковная с двумя белыми полосками, а справа — черно-бело-красная с маленькими перекрещенными мечами. Вместо погонов был серебряный витой шнур, и странного вида петлицы тоже блестели серебром. Еще свастик на покойном было несколько штук. Под орденской планкой торчал, словно бычий глаз, круглый значок, на галстуке такой же, но поменьше, да еще и повязка на рукаве. Мундир тяжело оттянул руки, сбоку слева на специальном крепеже висел кинжал в ножнах, похожий на тот, что сейчас лежал в траве рядом с покойником, поблескивал мокрым красным лезвием, только куда более роскошный, украшенный богато и щедро. «Ну вот, как ты и хотел, офицер», — с удовлетворением отметил Леха, кидая снятый китель артиллеристу. «Сбылась мечта идиота! Ты поосторожнее, чуть мне коленку этим ножиком не отбил», — ответил Середа, тем не менее радостно ухмыляясь. Теперь он уже не был таким зеленовато-бледным, порозовел, оживал прямо на глазах. «Сейчас погодь, еще сапожки с портами и рубашку с галстуком, будешь красавцем писаным», — хихикнул менеджер, довольно ловко раздевая труп. «Главное, джеб-то вскользь прошел, а вот хук я пропустил», — продолжил артиллерист с одобрением, щупая добротную ткань. «А белье снимать?» — брезгливо поморщился менеджер. «Снимай, надо соблюдать стиль местных жителей», — задумчиво проговорил Середа, любуясь выдернутым из ножен кинжалом. «Точно прямо такой же, как и найденный раньше в тягачике, но сразу видно, роскошнее украшен, даже клинок блестючий». На мгновение Леха даже позавидовал и захотел махнуться, не глядя. Потом сдержал свои желания. Больно уж артиллерист радовался новой игрушке, и понятно было, что не будет меняться ни за что. «Работа облагораживает», — выспренным тоном сказал Середа. «Ты-то кончай, еще и звить он тут будет», — обиделся Леха. Умом он понимал, что, в общем, Середа имеет право посидеть, отдохнуть после драки и полученных плюх, но глумиться-то зачем? Как-никак его Лола Раш бой решил и дал возможность Лехе вступить не в первых рядах, но все-таки. «Это я девиз на кинжале прочел. Готический шрифт, правда, но я его читать тоже могу. Арбайт-адельт, вот тут что». «Арбайт-адельт». «Непонятно, при чем тут работа?» «Они ж солдаты же. В форме, с оружием. Я сейчас еще чуточку посижу и буду в полном порядке», немного виноватым голосом заявил Середа. «Время мало нам», шмыгая носом, сказал подошедший Жанаев. «Это точно», — согласился Середа. «Белье снимешь с этого?» — спросил Леха. Бурят слегка усмехнулся и кивнул. Понял, что не вполне еще боец этот потомок, брезгливый еще. Мундир, вишь, снимает, не морщится, а бельишко не хочет. Сам Жанаев к этому относился спокойно, не та беда. В драке этой, правда, хорошо потомок действовал, и ножом удачно пырнул, вовремя, и в нужное место, аккурат под ремень. Попал бы в ремень, не пробил бы, а он, видать, знает, куда бить. Вслед Лехе Бурят посмотрел не без уважения. Боксер таращился в небо остекленелыми карими глазами. Леха почему-то думал, что арийцы все как один должны быть светловолосыми и голубоглазыми, а этот дохлый спортсмен был смуглый брюнет, прямо цыган какой-то. Вот у этого мундирчик был похуже качеством, без цацок блестящих, петлицы голые, просто черные тряпочки нашиты, но повязка тоже есть, и как у офицера, тканый треугольный щиток над повязкой. При всей простоте и у этого кинжал на боку, точно такой брат-близнец Лехиного. Вскоре подошел и Жанаев, помог. Оттащили голые трупы чуточку подальше, свалили в яму с водой и накидали сверху папоротника. На пару дней вполне хватит, а там они уже будут далеко. На багажниках велосипедов еще висели какие-то сумки из дерматина, но осматривать их времени не было, время и впрямь поджимало. До приметной березы идти было недолго, а вот до деревни надо еще добираться. «Ну, ты как?» — с тревогой спросил менеджер артиллериста. «Бывало и гаже, но реже», — усмехнулся тот. «Тогда давай переодеваться», — поежился от будущей перспективы Леха. «Погодь минутку», — откликнулся Середа, вытаскивая из карманов трофейной униформы бумажники, какие-то бумажки и прочие мелочи. «Да чего копаться-то? Надо же понять, кто это был. Главное в театральной постановке — это грамотная режиссура. Если мы с тобой играем роли, как говорил Станиславский, главное понять сверхзадачу. Если б нам не поверил великий Станиславский, меня бы это не пудрило вовсе, хай ему грец, этому режиссеру. Али вот если нам эти оружные громадяне не поверят, вот это будет тускло. И закидают нас не тухлыми помидорами, а куда более весомыми вещугами». Нес какую-то околесицу артиллерист, успевая при этом внимательно разглядывать все, что доставал из бумажников, перелистывая какие-то тощие серые книжки в ладонь величиной. «Ты что за пургу несешь?» — удивился Леха. «Так меня учили в драмкружке», — рассеянно заметил Середа. «И бокс, и театр?» «А то ж, драмкружок, кружок по фото, а мне еще и петь охота», — невесело оскалился вроде как в улыбке артиллерист. «Короче давай, вечер скоро, темно станет», — присоединился нетерпеливый Жанаев. «Поспешишь людей насмешишь», — отрезал знаток немецкого языка. Мысленно Леха плюнул, но внешне остался спокоен. Спорить с человеком, умеющим боксировать, да еще и по голове, получившему только что, было неосторожно. Натянул на себя уже привычный мундирчик, от души надеясь, что в шее не осталось, штаны примерил, сапоги тесноватые. Подпоясался тяжелым от патронташа и штык-ножа ремнем и почувствовал себя вполне упакованным. Прошелся. Неудобно, но, в общем, терпимо. Середа тем временем закончил чтение и стал догонять Леху, довольно споро превращаясь из красноармейца в странноватого типа. Выглядел, впрочем, он достаточно прилично и сразу стал каким-то чужим. Бурят, иронично поклонясь, вручил не менее странную шапку кепи. Словно взяли обычную мужскую шляпу с вдавленкой, поля пришили к тулье, а спереди оставили вырез над козырьком, и там на полоске коричневой ткани красовалась нелепая кокарда в виде перевернутого треугольного щитка, опять же со свастикой. «Ах, девчачья радость, кавалер авантажный и пышный», не без гордости заявил Середа, оглядывая себя в зеркальце, обнаруженное в кармане у плешивого щеголя. «Пошли?» — нетерпеливо спросил Леха. «Погоди, малость, мы тут замогилили двух чинов из Национал-социалистического рабочего фронта. Что это такое, не знаю, но у того связиста, чей мундир на тебе, была солдатская книжка в виде паспорта. Он из вермахта, вооруженные силы, значит. А у этих похожие, только написана рабочая книжка. Зато звания солидные. Тот, которого ты зарезал», — Леха слегка поморщился, — «звание было труппфюрер, а эту амуницию носил аж арбайтсфюрер». «И нафига нам все это знать?» — удивился менеджер. «Мы будем играть роли. Роль должна быть внутренне непротиворечива. О, целокупно! Это тебе не театральные критики будут, а местные пейзани, а у них на фальш нюх, ого-го какой! Потому мы сами для себя понять должны, то, чего и куда. Сыграем плохо — сыграем в ящик, понимаешь? Ну и что с того, что эти трупофюреры работяги, а не военщина? Ну, стройбат, что с того?» — категорически не врубался в тему Леха. В его понимании игра могла быть компьютерной, а игра актеров — да кому она нужна? Главное, спецэффекты компьютерные, и в кино тоже. А в театр Леха не ходил, разве что видел иногда в новостях про очередной скандал, когда костная публика не понимала прогрессивных режиссеров и начинала ругаться, что в спектакле «Дюймовочка» все ходят голые, пьяные и курят гашиш, а на постановке Онегина почему-то главная любовь идет между Онегиным и Ленским, а убивают они как раз топором на дуэли Татьяну, потому что она гомофобка. На все эти театральные бредни Леха плевать хотел. Середа в растерянности почесал свою светлую щетину, на помощь ему пришел неожиданно Жанаев. «Военные жрат, спад, квартиреры, все. Рабочие, мосты, вода, дороги, шотхар разбере, кто куда зачем. Вот, не понимать никто зачем». Когда бурят торопился и волновался, говор у него становился рубленым и не шибко понятным, но Середа тут же подхватил: «Вот, человек с пониманием в корень зрит. У военных задачи простые — солдат накормить, по избам разместить, а тут может быть все что угодно, может, немцы тут что строить хотят, и мы должны это сами понимать для себя, для правдоподобности». «Не усложняй, немцы тут господа, вот еще всем подряд растолковывать всякие детали, ходи как гусак и морду держи кирпичом, и все. Нам надо, а что надо, топ-секрет, и все, военная надобность». Это Леха слыхал из уст покойного Петрова и почему-то запомнил. «Нам вообще надо прийти, забрать Семенова, еду и линять. А ты тут кино шестисерийное собираешься ставить. Ты готов?» «Тьфу, я тебе про Фому, а ты мне про Ерему и всю благость его. Мы что, вот так вваливаемся, говорим, чтоб подали нам еду и Семенова, и все, так что ли? А они прям сразу нам и то, и это на блюдечке с голубой каемочкой, с земными поклонами. Ага, разбежались, аж ноги не поспевают. А мы просто приходим, требуем старосту. И как ты это видишь?» Ну, я спрашиваю по-русски». Жанаев замотал башкой так, что потом спохватился, у него опять кровь из разбитого носа закапала. «Не в обиду тебе будь сказано, но лучше б тебе молчать», — заметил Середа Лехе, сочувственно глядя на бурята. «Это с чего бы?» — удивился менеджер. «Знаешь, раз уж я в офицерском наряде и с кинжалом, то поверь, лучше говорить буду я. Ты с этими крестьянами не знаешь, как себя вести, а я все-таки из деревенских сам. Мне он и понятнее». «А я что?» — хмуро спросил менеджер. «А ты, основная ударная сила, будешь моей охраной», — осклабился самодовольно Середа. «Телохранитель?» «Ага, можно и так сказать», — кивнул артиллерист утвердительно, а Леха облегченно подумал, что ставшее популярным после перестройки словечко это и раньше было известно. «А к слову, ты вообще шпрехендойч или как?» — спохватившись, спросил Середа. «Не-а. У нас в школе английский учили», — чистосердечно признался Леха и испугался, что сболтнул лишнее, но артиллерист только кивнул головой. «Раз так, то помалкивай больше. Тебе достается роль киса Воробьянинова, точнее, предводителя дворянства, надувать щеки и важно говорить: да уж, то есть Я на Тюрлих. Ты ведь читал «12 стульев»? Про Остапа Бендера и Кису Воробьянинова?» — уверенно спросил артиллерист. Упомянутую книгу Леха не читал, но фильм смотрел. И вроде даже не один такой фильм был. Его, правда, немного покоробило, что придется таким индюком выступать. Потому он заметил развеселившемуся Середе: «Я вообще-то несколько немецких слов еще знаю. Цюрюк, Век, Хальт, Шайзе, Швайне und Шайзе, Гитлер капут. Не, ну последнее я говорить не буду». «Это точно. Политически выдержано, исторически верно, но неуместно в конкретном случае», — кивнул Середа. Глаза у него поблескивали лихорадочно, он был сильно взвинчен. Он уже входил в образ, заодно создавая сценарий, тут же прикидывая его выполнение. Раз Леха читал эту книгу и сценку с Кисой помнил, то, собственно, на эту сцену Середа и ориентировался, режиссируя работу. Ему предстояло бутафорить в полную силу, и потому важно было, чтобы напарник сработал хорошо, желательно, чтобы он оставался этакой многозначительной загадочной фигурой, ширмой, отвлекающей внимание взыскательных зрителей. Когда у зрителей винтовки и виллы, спектакль должен быть безукоризненным. Некоторый опыт у Середы имелся, даже пару спектаклей силами драмкружка сам поставил, правда, получил втык от деканата за признаки формализма и эстетства в постановках. Конечно, лучше было бы, чтобы и Леха мог говорить по-немецки, тогда получилось бы разыграть по самым типовым стандартам, которые грамотный Середа выудил в запоем прочитанной книжки о Генри про благородных жуликов Энди Таккера и Джеффа Питерса. Конечно, лучше бы солдата вермахта было сделать не подчиненным, а независимым, так сказать, параллельная командировка. Один из службы труда переписывает названия и прочую статистику собирает, количество жителей, состояние дорог и мостов, количество сельхозугодий и прочее, из чего будет полезна информация про харчи, а вояка тем временем фиксирует численность сил самообороны, записывая важное про них и пожелания насчет оснащения и прочего. Глядь, и про Семенова узнает. Но раз напарник не понимает по-немецки, значит и изобразить из себя немца вряд ли у него выйдет. Пара ошибок, и спросят селяне: «А чему этот москалик тут тарабарщину бает?» И капут спектаклю полный. Так что пусть будет ширмой, тем более что весьма прилично знавший немецкий язык Середа по-английски был не бум-бум. Проблема основная получалась в том, что роли надо было расписать заранее. Леха на месте может лишь обращать внимание коллеги немецко звучащей билибердой и жестами. Общаться-то они не могут. Получается, Леха должен вести себя как студент или собака, все понимает, а сказать не может. Максимум, что уловит напарник, это сказанное на ломаном русском. Хорошо еще, что в этих местах не было такого количества немецких колоний, как в родном для Середы Причерноморье, где коренных немцев было много, от которых сам сержант языка и набрался. А тут селяне немецким языком не владеют, разве что найдется престарелый 50-летний типус, который в молодости сидел в немецком плену, служил в австрийской армии или работал где-то раньше у помещика немца, посему немножко знает. Но если он знает эти скудные слова, то должен знать и то, что немецкий язык все же разный, и фельдфебель в их императорском королевском полку говорил чуть по-другому, чем капитан. Да и чехи разговаривали по-немецки с иным выговором, чем он сам, а уж тем более поляки или венгры. Если к ним в деревню уже заезжали немцы разного рождения, Баден, вюртембергские пехотинцы и, скажем, швабы-танкисты, то селяне на это тоже могли обратить внимание. Так что такой знающий язык селянин не опасен, разве что полезет с разговорами к напарнику. Значит, рядом должен быть все время напарник, в прямой слышимости, и вид иметь самый что ни на есть важный, надутый. Только так молчаливый Леха, из которого за вечер только пара слов вылезет, да и те по интонации ругательства, свою роль нормально отыграет. Артиллерист оглядел мрачного Леху и решил про себя: если Леха не будет болтать, то сойдет. Вполне себе немец, если внешне. Только вот еще брезгливости добавить и высокомерие. А еще мешковатый этот летный старшина-писарь, сразу видно, что не строевой. Нет в нем военной выправки, винтовку держит неумело, не бравый он, это вот плохо очень. А виденные немцы были, черти полосатые, таки военными, ловкими и подтянутыми. Лучше б Лехе винтарь с плеча не снимать. Но да, то, что Леха и Середа в разных формах, не беда, наоборот, скорее хорошо. Гораздо чаще среди селян встречаются служившие в армии, поэтому те уже знают, что артиллерист и кавалерист по форме сильно отличаются. А тем, кто не знает, местный Мироныч или Михалыч разъяснит и мудрым прослывет. Мало ли по тылам всяких разных колобродит. Армия — здоровенный организм. Тыловой сволочи в каждой армии немерено. Вот и играем тыловых глистов.